Если раньше Гюден сравнивал его с Платоном и Аристофаном, то теперь он сравнил его с Тацитом. Луи внимательно прочел памфлет, удовлетворенно кивая жирной головой. Писать этот малый умеет, этого у него не отнимешь. Луи невольно улыбался, восхищенный наглым изяществом, с которым Сьер-Карон брал на себя всю ответственность за поставку оружия. С лукавой невинностью Карон заявлял, что как французский гражданин и честный коммерсант, он считает честью способствовать делу свободы и отомстить британским пиратам за ущерб, нанесенный ими французской торговле. Но тут Луи сообразил, что это утверждение Сьер-Карона было сплошной и сознательной ложью. Разве не сам он, Луи, вынужден был предоставить свободолюбивому гражданину субсидию в 2 миллиона ливров в награду за его почетную деятельность? Мало-помалу монументальные мраморные периоды Эдуарда Гиббона вытеснили из сознания Луи изворотливые адвокатские речи Сьер-Карона. Глухая ярость поднялась в нем против негодяя Бомарше, который втравил его в эту авантюру. Американское восстание потерпело бы поражение в самом начале, не вмешайся этот пройдоха, не поддержи он мятежников. Луи пришлось очень по душе, что нашлись люди, которые напали на Пьера и обвинили его во лжи. Пьер писал свое произведение наспех, в нем оказались фактические ошибки. Так, перечисляя позорные условия заключения последнего мира, Пьер написал, что Англия сохранила за собой право ограничивать число французских военных кораблей. Это было неверно. И мосье де Шуазель, который в 1963 году был премьер-министром и нес ответственность за этот мир, вознегодовал, он запретил эту клевету, он потребовал, чтобы замечания Пьера были изъяты. Вержен пытался спасти интересный и полезный памфлет, но Луи в гневе велел ему замолчать. Как отделана и продумана была каждая фраза в манифесте Гиббона, а этот Карон лгал неуклюже и легкомысленно. Шозель прав. Карон — прирожденный авантюрист. Он не мог написать и слова правды. Под его пером все становилось ложью, самое правое дело дурным. Замечания судовладельца и гражданина Бомарше были запрещены. Пьер привык к несправедливости. Он относился к ней юмористически. Но теперь он создал произведение патриотическое. Его значение оценила вся страна. Он так ясно и сильно выразил истинное мнение всего французского народа, как это редко кому удавалось, а тут взяли да и заткнули ему рот. Франция находилась в состоянии войны с Англией. Французы умирали под английскими пулями. И вот когда прозвучали слова, вырвавшиеся из сердца народа, слова эти не смогли выйти из печати, потому что старой, выжившей из ума кумушки, этой мумии в должности министра, не понравилась какая-то фраза. Разумеется, обидевшийся был аристократом, а обидчик его простым гражданином. Пьер гордо вскинул голову. Они изъяли записки. Запискам суждено было прожить, быть может, неделю, быть может, месяц. Но Фигаро не устареет ни завтра, ни через год. Фигаро им не удастся вырвать у него из рук. Именно теперь он принудит их поставить на сцене свою комедию. Пьер поручил актерам театра Франсе передать рукопись шефу полиции и добиться у него разрешения на постановку. На той же неделе актерам ответили, что постановка запрещена. Пьер ожидал запрещения. Ожидала его и Дезире. Она была почти рада этому. Теперь она обязана добиться постановки пьесы. И единственный путь для этого — действовать через Туанетту. Терпением и хитростью Дезире достигла того, что отношения ее с Туанеттой становились все более близкими. Сначала она сторонилась Туанетты, но постепенно сумела стать для нее необходимой. Туанетта ощущала в Дезире что-то чуждое, насмешливое, опасное. Это-то ее и прельщало. Дезире была для нее частью народа, овации которого она жаждала и презирала. Несмотря на беременность, Туанетта продолжала заниматься театральным искусством, вероятно, потому что ей хотелось как можно чаще быть в обществе Дезире. Если ей отказывала память, она добросовестно, как в свое время Дезире,